Эпилог. Ульяна. 6 месяцев спустя. «Выходи, лапочка, давай!» Ваня вытягивает меня из машины. «Моя красавица!» «Я колобок, фыркаю, а ты мне льстишь». «Ты самая красивая!» Он наклоняется и целует мой большой живот. «И вы, кем бы вы ни были!» «Это странно звучит». Фыркает Сева. «Как будто там может быть кто-то, кроме наших детей. Инопланетяне, что ли?» «Во мне растет двойня. Но их пол мы узнаем сегодня, на гендер-пати, которую организовала Ира. Катя ей всячески помогала, но дочь Севы просто энерджайзер. В то время как у меня сил все меньше. Двое малышей — это серьезная нагрузка. Ира с Катей забронировали уютное кафе и пригласили моих родителей, близких и друзей семьи. Кутаюсь в шубку. «Холодно», — мурчит Всеволод, целует меня в губы. «Пойдем, моя жена не должна мерзнуть, тем более с малышами под сердцем». Мужчины подхватывают меня под руки, и мы заходим в кафе. «Милая», — первой меня встречает мама. Она нарядилась в красивое нежно-розовое платье. «Думаешь, девочки?» — хихикаю. Мама поначалу не была особо рада нашим тройственным отношениям. Ужин прошел прохладно, но в тот вечер лед тронулся. А как она узнала о беременности, сразу изменилась. Мама уже обожает малышей. Конечно, это же ее внуки. «Уля!» Ирка с Катей бросаются мне на шею. «Привет! Как ты, дорогая?» «Нормально, но чувствую себя коровой». Усмехаюсь. «Там мои братики или сестрички». Подруга гладит мой живот. «Привет, малыши. Тоже хочу стать беременной». «Я тебе стану», — гаркает Сева. «Университет хотя бы окончи». Катя улыбается. Кстати, она пришла на пати не одна, а со своим новым парнем. Он учится на параллельном потоке и подрабатывает барменом в клубе Степана. «Привет, Ульяна». Он вручает мне коробку с подарком. «Волнительно, правда?» Он обнимает Катю за талию, та едва заметно морщится. Несмотря на все попытки, она так и не смогла до конца забыть Степана. А он, кстати, отказался приезжать. Видимо, не захотел лишний раз бередить раны Катюши. «Доченька». Папа подходит следующим. «Наш с мамой подарок довольно большой, так что мы его положили вон туда». Он показывает на столик, где сложены кучкой подарочки наших друзей. Народу немного, только самые близкие — друзья. Но некоторых я не знаю. Деловые партнеры и коллеги моих мужчин. Милая бабушка, личная помощница Вани, Маргарита Ивановна. «Итак», — объявляет Ира, «сегодня прекрасный и важный день. Наша лучшая подруга Ульяна и наши папочки наконец-то узнают пол своих будущих малышей». «Ставки принимаются?» — робко спрашивает папа, но тушуется под суровым взглядом мамы. «А пока воздушные шарики с конфетти готовятся, мы с вами, дорогие гости, проведем кулинарный конкурс». Громко стану. «Нет, будущей мамочке можно не участвовать», — объявляет Ира. «А вот папули не ленимся. Давайте!» В общем, до момента, пока в зал выносят 2 воздушных шарика, все гости уже уставшие, взмыленные, но довольные. «Тебе нужно работать тамадой». Смеюсь, глядя на счастливое лицо Иры. «Это только для вас. Остальным бы не стало организовывать». «Эй, а нам с Катёной?» Мурчит Виктор, снова пытаясь сцапать в объятия Катюшу, но та явно не хочет с ним обниматься. «Она его не любит», — шепчу Ирке. «Вообще нет», — вздыхает та. «Ну ты попробуй ее останови. Я сказала, что не нужно сразу бросаться в отношения, а Катя просто взяла и согласилась, когда тот предложил. Разобьет бедняге сердце. Главное, чтобы он не обидел Катю. Сердце подсказывает, что этому парню нельзя верить». «Итак...» Ира берет 2 плотных черных шарика и подходит к нам. Гости собираются вокруг. «Папули, держите!» Вручает Севе и Ване по иголке. «А мы начинаем отсчет. 10, 9. У меня сердце замирает. Сейчас я узнаю пол наших малышей. Или малышек. Или малыша и малышки. Ох!» 8, 7. «Как же я рада, что сегодня мы все собрались одной большой семьей, и никто нас не осуждает. 6, 5. Слава Богу за то, что подарил мне эту любовь. Да, немного нестандартную, но безумно сильную, и позволил преодолеть все испытания на пути к счастью. 4, 3. Мои малыши — лучшее доказательство, что я все сделала правильно, послушала сердце и позволила любви наполнить его до краев. 2, 1. Бах! Шарики лопаются, осыпаясь розово-голубым конфетти. «Погодите-ка!» — округляю глаза. «Да-да!» Ира с Катей подбегают ко мне, крепко обнимают. «У вас мальчик и девочка! Ура!» Нас все поздравляют. Сева и Ваня ни на миг от меня не отходят. Мои любимые мужчины. И пусть сейчас я официально жена Всеволода, но после рождения малышей настанет очередь Ивана. Малыши рождаются спустя 3 месяца, в срок. Маленькие, румяные и безумно красивые. Тест ДНК показывает, что крохи от Ивана. Катя с Ирой не отходят от нас до самой выписки. Девочки помогают с малышами и после. Мои мужчины оказываются очень ответственными и вовлеченными папочками. Они помогают мне, занимаются близнецами. Я оканчиваю университет спустя год после девчонок и иду в бизнес-школу. К тому моменту наше кафе уже становится большой сетью с далеко идущими планами. Я развожусь с Севой и становлюсь женой Вани. Мы расписываемся тихо, без торжества. А спустя 3 месяца я узнаю, что снова беременна. Наша жизнь — извилистая дорога. Ты никогда не знаешь, что ждет за следующим поворотом. Но нужно смело смотреть в будущее и принимать все, что дарует судьба. И важно помнить, что счастье у каждого свое, какую бы форму оно ни приняло.